4. Находиться на улицах в такое позднее время было безрассудством, но у Роксаны не было другого выбора, кроме как отважиться выйти во мрак. Стояла ночь, но в городе просителей никогда не было темно по-настоящему. Бочки-факелы отбрасывали колеблющийся свет на стены окружающих зданий. Горели фонари, свисающие с крюков самодельных осветительных столбов. Дым, испускаемый химическими горелками, льнул к покосившимся строениям, сооруженным из типовых панелей, уворованных из мусорных куч механикум или со строительных площадок под стенами дворца. С некоторых самых больших жилищ тянулись вверх усики антенн, уходя в дымную хмарь, которая висела над стихийной городской застройкой. Гирлянда с тканевыми флажками, натянутая между углами домов, безуспешно пыталась скрасить убогость пейзажа. Ближайшая к Роксане стена скрылась за слоем прокламаций «Lectio Divinitatis», напечатанных слепым шрифтом прямо на старых пропагандистских листовках. Все инстинкты Роксаны советовали ей не покидать храм, но зрелище плачущих детишек Майи убедило ее, что другого выхода нет. Инфекция, снедавшая их крошечные тельца, уже как следует развелась, и без лекарств они умрут к рассвету. Два других отпрыска Майи уже лежали у ног отсутствующего ангела, а их мать рыдала и причитала в его лишенное черт лицо. Палладис рассказала Роксане, как пройти к дому змеи, и она заботилась о том, чтобы в точности следовать его инструкциям. Она еще никогда не забредала так далеко от храма, и хоть она и боялась, но вместе с тем испытывала азарт. Для девушки, которая по сути росла в плену у собственной семьи, чувство риска было раскрепощающим и пьянящим. И точно так же, как в городе никогда не темнело по-настоящему, в нем никогда не было полной тишины. Металл громко стучал по металлу, плакали дети, кричали матери. Безумные проповедники декламировали свое святое писание об императоре, а пьяные выкрикивали в воздух сквернословие. В свое время Роксана прочла множество исторических книг из семейной библиотеки, где говорилось о городах Древней Земли и о том, какими они были перенаселенными трущобами, где миллионы людей жили друг у друга на головах в ужасающей нищете. Так, как рассказывали ей домашние учителя, прошедшие самую тщательную проверку на благонадежность, было в древние века, в эпоху до пришествия императора. Недавно прозревшим глазам Роксаны не казалось, что что-то сильно изменилось. Казалось абсурдным, что подобная нищета может существовать под боком дворца, этого живого символа новой эры прогресса и просвещения. Окружающий дворец «Золотой Орел» омывал сияющим заревом высочайшие строения зодчих монументалистов. Но на город просителей не падало даже отблеска того света и чуда, что несли в галактику армии императора. Роксана гадала, не отрядила ли ее семья кого-нибудь на ее поиски, и не рыскают ли прямо сейчас агенты ее отца по улицам города, высматривая его своенравную дочь. Возможно, но скорее всего нет. Пыль от скандала, разыгравшегося вокруг ее последнего полета, еще не улеглась. И она могла представить, что среди членов их семейной иерархии найдутся и такие, кто будет более чем счастлив узнать, что она затерялась среди безликой толпы. Она выбросила подобные мысли из головы и сосредоточилась на предстоящем маршруте. Шататься по улицам города в такое позднее время было достаточно опасным занятием, даже если не отвлекаться на размышления о мировой несправедливости или о жизни, которую она отвергла. Вот это стало теперь ее жизнью. И оно было едва ли не диаметральной противоположностью всего того, что она знала прежде. А Роксана, скрытая капюшоном и закутанная в одежды из грубой грязно-коричневой ткани, выглядела вполне безобидно для уличной среды. Хотя еще пару месяцев назад ей бы и в голову не пришло, что она будет носить что-то подобное. Те немногие люди, мимо которых она проходила, старательно избегали ее взгляда, украдкой пробираясь по улицам по своим тайным делам. Она следила за тем, чтобы ее капюшон был как следует натянут на голову, сохраняя ее лицо в тени, и съеживалась во время ходьбы, что было обычным делом среди обитателей этого города. Чем меньше внимания она привлекала, тем лучше. Дом змеи находился в глубине территории клана Дхакал. И вот чего она совершенно точно не хотела, так это наткнуться по дороге на кого-нибудь из людей Бабу. В лучшем случае они по-быстрому ее убьют и оберут труп. В худшем – натешатся с ней в свое удовольствие, прежде чем выбросить изуродованное тело в сточную канаву. Роксана видела тело девушки, нарвавшейся на кхоту, самого страшного силовика Бабу, и поняла в тот миг, что у нее не укладывается в голове, как человеческое существо может творить такие ужасные вещи. Отец девушки принес ее труп в храм и передал им все, что у него было. Палладис пытался удержать мужчину, прекрасно зная, куда тот пойдет, но скорбящего отца невозможно было переубедить. Следующей ночью его тело нашли на границе территории клана Дхакал. Ему отрубили конечности и подвесили на железных мясных крюках. Да, в городе просителей было опасно выходить из дома после заката, но малыши Майи нуждались в противомикробных препаратах, а Антиох был единственным хирургионом, у которого имелись лекарства, не разбавленные таким количеством примесей, чтобы от них мог быть хоть какой-то толк. Старик заламывал грабительские цены, но это не имело значения для Палладиса, если речь заходила о детях. В любом случае, во что можно было оценить жизнь, если храм никогда не нуждался в деньгах? Скорбящие были щедры на монеты, как будто страшась, что малейший признак скупости каким-то образом помешает их мертвым обрести покой. Имперская истина не признавала жизнь за пределами телесного мира и гласила, что смерть была окончанием жизненного пути личности. Но Роксана не заблуждалась на этот счет. Ей доводилось всматриваться в то мрачное царство, что лежало за ужасающе проницаемыми барьерами реальности, и повидать вещи, которые заставили ее усомниться во всем том, что ей в свое время рассказывали. Она выбросила из головы такие опасные мысли, чувствуя, как учащается дыхание, а пульс несется вскачь. Запретные воспоминания рвались на поверхность. Перед глазами вставали кошмарные картины, лишенные кожи тела, пылающие огнем из самого своего нутра, влажные органы, свисающие из тел, черепа, вылизанные изнутри до блеска. Она отчаянно старалась их прогнать, сосредоточившись на чем-нибудь несущественном. В памяти воскресали запах крови и вонь озона от отказывающих щитов. И Роксана сконцентрировала все свое внимание на графике, которым была размалевана ближайшая к ней стена. Картина изображала гигантских воинов из легионов Астартес, которые попирали только что завоеванные миры. Краски были яркими до вульгарности, и несмотря на отсутствие эстетических достоинств, ей нельзя было отказать в динамизме. Художник явно не имел представления об истинных размерах космодесантников, поскольку закованные в броню фигуры были не намного больше, чем сопровождающие их смертные солдаты. Роксане доводилось видеть Астартес во всей их устрашающей мощи, и она прекрасно знала, до каких противоестественных масштабов они раздавались. Они походили комплекцией на уродливых огров, но при этом были неожиданно гибкими и грациозными. Над картиной поработали вандалы, и несколько фигур частично скрылись под выплеснутым на них известковым раствором, а также под лозунгами, которые обнадеживающе сообщали ей, что император защищает. Фиолетовая масть детей императора и голубой окрас пожирателей миров исчезли почти полностью, тогда как белизна и желтоватая зелень гвардейца смерти еще проглядывали из-под множества гневных мазков кисти. Лунный волк завывал из-под обширного потека краски, а у железного воина было незаслуженно стесано лицо, и его фрагменты валялись на плотно утрамбованной земле. Дыхание Роксаны стало спокойнее. Она протянула руку, чтобы коснуться картины и вернуть себе уравновешенное состояние с помощью ободряющего ощущения твердости стены. Она закрыла глаза и прислонила лоб к неровной кирпичной кладке, делая медленные вдохи и воображая просторы пустой бесплодной пустыни. Отдающий металлом смрад потрохов ослабел, и снова вернулись характерные людские ароматы в виде пронзительной вони, жарящегося мяса и застоявшегося пота. В смеси все сильнее ощущался ядовитый запах самокруток с баком. «В пустыне жизни нет и следа», — заговорила она, повторяя словесную формулу, которой ее научили домашние учителя в таком далеком прошлом. «В этих песках стою я одна. Ничто не может меня уязвить, ничто не может меня осквернить». «Экая жалость, пигалица, что ты вдали от пустыни!» — проворчал голос за ее спиной. Роксана в страхе обернулась, и все мысли о равновесии и пустынях унесло из ее головы, как листья по осени. К стене напротив картины расслабленно привалилась троица мужчин в густых мехах и рабочих комбинезонах из грубого брезента. Все они курили, и над их головами туманом висели голубые облачка. Они были смуглыми и с неровной кожей, и выглядели неповоротливыми бугаями. Но Роксана была не настолько глупа, чтобы сбросить их со счетов, как обычных пьяниц или бандитов. «Я не ищу неприятностей», — сказала девушка, поднимая свои руки ладонями вверх и протягивая их в сторону мужчин. Они загоготали, и вперед выступил узкоглазый человек с длинными висящими усами. Он щелчком отбросил свою самокрутку в сторону. «Экая жалость, пигалица! Ведь неприятности тебя уже нашли!» «Пожалуйста», — попросила Роксана, — «если вы люди Бабудхакала, вам следует уйти. Всем будет только лучше, если вы просто оставите меня в покое, поверьте мне. Если ты знаешь, что мы работаем на Бабу, то ты понимаешь, что мы не собираемся тебя отпускать», — сказал мужчина, жестами подзывая к себе своих компаньонов. Роксана увидела, что за кушаки их комбинезонов заткнуты крупнокалиберные пистолеты, а к бедрам пристегнуты примитивные, сделанные вручную заточки. Усатый главарь потянул с поясного ремня свое оружие, сверкающий длинный нож с изогнутым вперед клинком. Он поднял его к своим губам и провел по лезвию желтоватым языком. По его подбородку потекли капли крови, и он расплылся в улыбке, демонстрируя покрасневшие зубы. «Ты из церкви смерти, так?» — спросил он. «Да». «Я из храма горя», — подтвердила Роксана, стараясь говорить как можно более безразличным тоном. «Вот почему вы должны оставить меня в покое». «Уже слишком поздно, пигалица. Догадываюсь, что ты держишь курс к Антиоху. А раз тебе по карману его цены, то у тебя должна быть куча монет. Давай их сюда прямо сейчас, и мы будем к тебе снисходительны. Ну разве что порежем тебя чуток». «Я не могу этого сделать», — сказала Роксана. «Конечно можешь. Просто сунь руку под эту свою мантию и давай их сюда. Тебе же самой будет легче, поверь мне. Анил и Мурат не такие добряки, как я, и им уже хочется тебя убить. Если вы заберете мои деньги, вы убьете двоих детей», — объяснила Роксана. Усатый пожал плечами. «Они не будут первыми и сомневаюсь, что последними». Вожак подал знак бандитам, которые стояли по обе стороны от него, и те бросились к Роксане. Она развернулась и побежала к концу улицы, крича о помощи, хотя и знала, что на это не откликнется ни один человек. Ее одежды схватила была чья-то рука, но Роксана сумела вывернуться. Но тут ей в плечо ткнулся чей-то кулак, и она споткнулась, хватаясь за стену, чтобы выровняться. От стены, сложенной из сырцевого кирпича, отвалился кусок, и Роксана вскрикнула, падая на колени. Она обнаружила, что смотрит прямо на обломок кладки со шлемом воина в красно-белой броне. Между ее лопатками утвердилась нога и сильно толкнула Роксану вперед. Она врезалась лицом в грунтовую дорогу, и ее рот наполнила кровь от прокушенной щеки. Чьи-то грубые руки перевернули ее на спину. Капюшон Роксаны свалился за спину вместе с завязанной узлом банданой, и напавший на нее бандит расплылся в плотоядной щербатой ухмылке. «Мило, мило!» — бросил он. На его заточке блеснул отсвет ближайшего факела. Вторая пара рук разорвала ее одежду, и Роксана забилась в их хватке. «Уйдите от меня!» — закричала она. Но люди Бабудхакала не собирались к ней прислушиваться. «Я ж тебя предупреждал», — поведал ей главарь бандитов едва ли недружелюбным тоном. «Нет», — возразила Роксана, — «это я предупреждала тебя». Головорез, терзавший ее пояс, неожиданно забился в конвульсиях, словно его прошило высоковольтным электрическим разрядом. Из-за его зубов повалила кровавая пена, а глаза вскипели в орбитах, превращаясь в липкий пар. Он завопил и скатился с Роксаны, царапая пальцами по своему дымящемуся черепу и дергаясь так, будто на него набросилась толпа невидимок. «Что ты сделала?» — в ужасе прорычал второй бандит, резво отползая прочь. Роксана села и выплюнула сломанный зуб. Ее злость и ее боль были слишком сильны, чтобы допустить хоть единую мысль о милосердии. Она вперилась взглядом в перепуганного мужчину и снова проделала ту самую вещь, которую, как постоянно твердили ей ее домашние учителя, она не должна была совершать никогда в жизни. Человек завопил, и из его носа и ушей брызнула яркая красная кровь. Жизнь покинула его в тот же миг, и он сполз по стене, как пьяный. А Роксана, шатаясь, вскарабкалась на ноги, и третий бандит попятился от нее в ужасе. «Ты бокши!» — выкрикнул он. «Демоническая ведьма!» «Я тебе говорила, чтобы вы оставили меня в покое», — сказала Роксана. «Но ты не стал слушать». «Я тебя убью!» — выкрикнул бандит, потянувшись за своим пистолетом. Оружие еще не покинуло его комбинезон, а он уже отшатывался назад, и из каждого отверстия его черепа вытекало скворчащее мозговое вещество. Он молча опрокинулся на бок, и когда его голова ударилась о землю, она вмялась, как сдутый воздушный шарик. Задыхающаяся Роксана оперлась спиной о стену. Учиненное ею насилие повергло ее в ужас. Она поспешно разыскала свою бандану и натянула на голову капюшон, чтобы никто не увидел ее лица и не понял, кем она была по своей природе. Кровь и смерть снова следовали за ней по пятам. Она была той, кого древние мореходы когда-то называли Йоны. И казалось, что куда бы она ни спрячься, ее всегда будут окружать злой рок и погибель. Она не собиралась убивать этих людей, но в дело вступил примитивный инстинкт самосохранения. И не в ее силах было предотвратить их смерть. Она увидела эмблемы клана, вытатуированные на руке человека, которого она убила первым. И на нее нахлынуло леденящее осознание того, что она натворила. Это были люди Бабудхакала. Он потребует расквитаться за их смерть кровью. А Бабу был не из тех, кто привык сдерживаться, верша свою месть. Когда наступит время возмездия, он возьмет плату в десятикратном размере. «Трон, что же она делала?» – прошептала она. А Роксана растворилась в ночи.